Глава 4. Я не стал дожидаться, когда этот хмырь соизволит обернуться. Неспешно поднявшись, я схватил его предплечьем за горло и сдавил, что было силы. Грабитель затрепыхался, попробовал ударить локтем. Но я наложил на него усыпление, и вор в моих руках мгновенно обмяк. А я, бросив его на кровать, чтобы не поднимать шума, присел рядом. На нем была маска, но я снял ее и внимательно осмотрел лицо. «Ах ты, маленький ублюдок!» — пробормотал я. «Лукас, сука, Мюллер!» Передо мной лежал наемник из новичков, который катался со мной по контракту Голи. Спрашивается, почему он влез ко мне в окно? Ну, однозначно, не колыбельную спеть. Ведь все видели и слышали, что мне обещана была премия, как за раздельников, так и за отстрел вольных. Быстро обшарив карманы, я снял с его руки браслет и, не стесняясь своих действий, перевел себе как награду за контракт, так и еще пару сотен сверху, видимо, те деньги, которые имелись у бывшего наемника. Ему все одно они уже не пригодятся. Естественно, допрашивать его в номере не имело никакого смысла. Обязательно сотрудники гостиницы вызовут комендариев, да их поста не так-то далеко. Я бы мог поступить правильно, сдав вора здешней полиции, но зачем мне эта суета? Я ни за что не поверю, что этот наемник действовал самостоятельно. А если я сдам его правосудию, его дружки будут точно знать, кто виноват, и явятся мстить. А если он исчезнет, залежет на дно, скажем, в местной речке? Им потребуется его сперва найти. И то еще не факт, что он вообще кому-то сообщил, что намерен пощипать меня. Так что пора прогуляться и подышать ночным воздухом Дейлграда. Взяв нож, я быстро разрезал черную накидку, в которую закутался Лукас перед тем, как идти на дело. Затем замотал его в эту ткань и уже после спокойно положил себе на плечо. На всякий случай наложил еще одно усыпление, чтобы Мюллер не проснулся посреди дороги и вышел из своего номера. Дежурный сотрудник гостиницы, спящий за стойкой, на меня даже не посмотрел. Я спокойно вышел через главную дверь и, пользуясь тем, что камер в районе нет, направился к реке. Идти было недалеко, народа на улице было крайне мало, но я старательно избегал людных мест, пользуясь подворотнями и переулками, пока не вышел на оставленный диким берег реки. Я присмотрел его ранее, и тогда мне показалось, что это отличное место, чтобы расслабиться с удочкой. Скинув свою ношу на землю, я пнул Лукаса в бок, заставляя заклинание развеяться. Он заворочился, а затем забился в путах собственной одежды. «Тихо!» — велел я, и нарочито громко щелкнул затвором пистолета. «Будешь шуметь, и я тебя прямо здесь прикончу. Один крик, и ты труп. Мне покажется, что ты врешь, и ты труп. Я посчитаю, что ты пытаешься о чем-то умолчать, и ты труп. Ты меня понял?» Замерший кокон задергал концом, где скрывалась голова. Сорвав с него тряпку, я взглянул в его бледное от волнения лицо. Приставив ствол к его лбу, я задал первый вопрос. «Итак, кто тебя послал?» «Никто!» — нервно облизнув губы, ответил Мюллер. «Я никому не говорил, чтобы не делиться!» «Зачем ко мне полез?» Ответ я знал, разумеется, однако следовало убедиться. «Ты большую премию получил!» Не сводя взгляда с пистолета, упирающегося в лоб, ответил Лукас. «Я за тобой проследил, думал, ты заснул!» «Угу», — кивнул я, после чего надавил стволом сильнее. «Кто твои подельники? С кем ты не захотел делиться?» Он вздрогнул, но все же вспомнил, о чем я его предупреждал до этого. «Они все мертвы», — прошептал он. «Я должен был взять контракт и сообщить, когда мы поедем обратно. Потому на нас и напали. Меня бы не тронули, а караваны тут постоянно пропадают». Хмыкнув, я улыбнулся. «Это не ответ на вопрос, Мюллер. Ты не хотел ни с кем делиться, значит, кто-то мог тебе помочь за долю. Кто?» «Арзини!» — выпалил он. — Они держат несколько банд под рукой и иногда скидывают задания, когда убить кого-то надо или ограбить, или у другого клана диверсию устроить. Платят хорошо и иногда помогают в таких делах. Артефакт, отпирающий замки, мне так и достался. Я вздохнул поглубже. Что ж, о такой деятельности клана европейцев, конечно, в библиотеке не прочтешь. Интересно, а если... Ты знаешь о банде Селиванова? Уточнил я. На миг Мюллер перевел взгляд с пистолета на меня. Но я надавил еще, и все внимание наемника вновь вернулось к моему оружию. «Знаю», — ответил он. «Они тоже на Арсине работают. Самого Михаила я ни разу не видел, но с его людьми мы пересекались. Доставляли им один раз груз с оружием от Арсини». На ловца и зверя бежит. Похоже, Лукас сделал доброе дело, когда решил залезть ко мне в номер. Не придется искать Селиванова, чтобы отомстить ему за гибель близких. Где проходила сделка? Да нигде. Мы на дороге встретились в нужный момент. Перекидали ящики в их машины, да разъехались. Разочаровал меня Мюллер. Что ж, это было бы слишком легко. Да и вряд ли вольные всем вокруг устраивают экскурсии по своим укрытиям. В конце концов, такой бизнес требует соблюдения определенной секретности. Иначе комендарии бы их перестреляли прямо на входе в Дейлград. Однако нет. Банда Селиванова вхожа в город, да и сам Мюллер жив и здоров, даже с китайцами поработал. Но уточнить все же стоило. И ты понятия не имеешь, где у них база? «Такого посторонним не рассказывают», — с явным недоумением в голосе пояснил Лукас. «Мы тоже свою не сдавали никому и не показывали». «И где же ваша база находится?» — усмехнувшись, уточнил я. Он замолчал, долго глядя перед собой. Наконец, когда у меня терпение подошло к концу, и я положил палец на спуск, Мюллер раздался. «Я могу показать». «Ты мне сейчас так объяснишь», — покачал головой я. «Либо да, либо прощай. Рыбки в этой речке наверняка одуреют с такой прикормки». «Ладно, ладно!» — попытался вскинуть руки Лукас, но конечности по-прежнему оставались связанными. «Давай карту». Я такой обзавелся еще в библиотеке, их продавали за 10 кредитов, так что безо всяких проблем достал из заднего кармана брюк. «Объясни». Минут 10 ушло на то, чтобы я самостоятельно поставил точку в нужном месте. Еще 20 на то, чтобы узнать, как обойти расставленные там ловушки. Ничего необычного, растяжки, капканы. На паре дверей скрытые обрезы, которые сработают, как только ты сунешься в проем. «Я все рассказал, Лазарь! Отпусти меня!» Чуть не плачу, заявил Мюллер. Я кивнул в ответ. «Конечно, сейчас тебя освобожу. Дай только разрезать». С этими словами я достал нож. «Не оставлять же тебя здесь в таком виде». Он выдохнул с облегчением и даже не дернулся, когда я потянулся к нему с оружием. А потом я всадил клинок ему под подбородок и столкнул связанное тело в стремнину. «Тратить на эту тварь патроны?» «Я что, дочь миллионера трахаю, что ли?» Проследив за тем, как темное пятно уплывает, увлекаемое течением, я вытер оружие и, убрав карту в карман, направился обратно в номер. На улице ночь, нужно выспаться, завтра будет очень долгий день. Мне предстоит многое сделать. И навестить базу вольных, чтобы вывести оттуда все ценное, даже не самое важное в списке. К счастью, мне не придется таскать груз на собственном горбу. В библиотеке сказано, что транспорт можно арендовать у Рябининых. Район Рябининых представлял собой кучу гаражей и мастерских. Здесь запросто можно было потеряться, если бы не указатели, развешанные на каждом перекрестке. Так что добрался до нужного места я довольно быстро. И оказался далеко не единственным, кому нужен был транспорт. Вокруг гаражей, отведенных для сдающейся в аренду техники, крутилось человек 20 навскидку. Кто-то брал комбайны для полей, другим требовались грузовики. Один парень выбирал между спортивными машинами. «Что ищем?» — деловито осведомился член клана, сияя гербом Рябининых. Синий комбинезон его был изрядно перепачкан маслом и прочими следами возни с транспортом. Но руки оставались чистыми, хотя на лице имелись крапинки от каких-то мутных брызг. Он держал планшет, в котором отмечал, что и кому сдается. «Мотоцикл нужен», — ответил я. «Что-нибудь с запасом хода побольше». Он кивнул и указал себе за спину. «Вон там стоят, все одинаковые, так что можно не выбирать. Если что-то покрупнее, я бы рекомендовал взять квадроцикл», — проговорил мужик. Они и проходимее, и запас хода больше, и груз тащат габаритный. «Да мне так, на прогулку», — отмахнулся я, уже рассматривая совершенно идентичные двухколесные машины. «Сколько на сутки?» 500 кредитов», — ответил тот. «Берешь?» «Да». С земными мотоциклами они имели мало сходства. Все-таки обстановка в долине накладывала свой отпечаток. Усиленная защита, встроенный купол, способный выдержать как пулю, так и бросок зверя. Заряда, правда, не хватало надолго, но я воевать на нем и не собираюсь. А учитывая скорость, 90 км в час, всегда можно удрать. Это не тяжелый броневик, который не везде проедет. Расплатившись и оставив в системе Рябининых свой отпечаток пальца, к гостинице я вернулся уже верхом. Любопытно, что у меня даже не спросили, умею ли я такой машиной управлять. Впрочем, Максим умел водить все, что ездит, и даже на вертолетах умел летать. Так что никаких проблем у меня не было. Оставив транспорт на закрытой парковке, я поднялся к себе в номер, чтобы прикончить оплаченный завтрак. Сотрудница гостиницы, которая в прошлый раз приносила еду, и сейчас обслуживала меня с добродушной улыбкой. Поев, я отправился на рынок, расположенный в квартале комендариев и под их охраной. Здесь можно было совершенно спокойно оставить мотоцикл. Повсюду камеры и стражи, которые с удовольствием пересчитают ребра любому, кто попытается красть на их территории. У каждого полицейского на поясе болталась не только дубинка, но и боевое оружие. Первым делом я заглянул в отдел техники. Тот факт, что мне пришлось пользоваться бумажной картой, чтобы получить информацию о местонахождении базы вольных, не вдохновлял. «Наемник», — скучающим тоном уточнил парень за прилавком. «Тогда рекомендую модель «Вездеход». Титановый корпус, защита экрана. Стоит чуть дороже городского варианта, но функционал все тот же». «А как с покрытием?» — уточнил я, рассматривая ряды, на которых красовались телефоны и планшеты. «Все стандартно, в пределах городской сети работает, дальше переходит в автономный режим», — пожав плечами, ответил продавец. «Потом, когда заново подключаешься к городской сети, данные обновляются. Кстати, за составление подробных карт кланы раньше платили. Вроде как разведка в поисках руин предтеч. Но сейчас, конечно, долина уже практически изучена». Я кивнул. «Заверни мне вездеход». Функционал был совершенно обыкновенный. Помимо возможности связаться с собственными контактами, можно было вызвать представителя любого клана, медицинскую помощь, полицию. Несколько предустановленных приложений предлагали доставку товаров и услуг. Иконка поцелуев, которую я ткнул из любопытства, оказалась приложением знакомств с девушками легкого поведения. Анкеты, контакты, даже доставка на адрес. Сервис, одним словом. Разумеется, имелся и навигатор. Он тут же потребовал скачать обновленные карты, находящиеся в общем доступе. А затем, когда закончил, предложил внести любые маркеры, которые останутся видны только мне. Но с этим я не спешил. Если кто-то говорит, что данные защищены, и создатель программы их не видит, он нагло лжет. Вот разведу эту трещину и обнесу лагерь бандитов, тогда уже можно будет вносить данные. «Здравствуйте». С теплой улыбкой поприветствовала меня девушка в белой форме комендариев. «Вы к нам зачастили?» Магазин, который уже стал для меня постоянной точкой закупок, и в этот раз не подвел. Так что, оставив там почти 1000 кредитов, я стал обладателем всего, что только может потребоваться в походе в горы. «Приходите еще». Попрощалась со мной сотрудница. «Обязательно», — кивнул я. «Мне еще эту малышку покупать». Я мазнул жадным взглядом по снайперской винтовке, но, увы, пока что денег на нее не хватало. Сама по себе она стоила 2500, и это без учета патронов, чехла и прочих жизненно важных мелочей. Вернувшись в номер, я пообедал и, собрав сумку, лег спать. Впереди бессонная ночь, следовало отдохнуть в запас. А уже ночью выбрался из города и добрался до нужного места. По пути мне встретился один конвой Рябининых, опять со свежими следами боя. Но на этот раз клановые бойцы явно неплохо набили машины добычей. Грузовики шли с натугой, выдавая полную загрузку. Убедившись, что вокруг никого нет, я загнал мотоцикл в неглубокую расщелину. Теперь его было не видно с дороги. Перекинув ремень сумки через голову, я поправил ее, чтобы не мешало, и приступил к подъему. Снова никаких особых проблем с этим не возникло. А оказавшись у трещины, я сунул руку внутрь и попытался наколдовать свет, но... Магия ушла, но не сработала. «Бинго!» — улыбнувшись, произнес я. Все объекты предтеч были оснащены защитой от магии. Системы, блокирующие чары, выкапывались кланами, чтобы защищать уже человеческие территории. Поэтому все четыре сообщества Дейлграда могли не опасаться, что проходящий мимо чародей устроит им похохотать. И вот теперь я нашел еще одно такое место. Вооружившись инструментом и надев налобный фонарь на голову, я принялся методично разбирать булыжник, преграждающий путь. Пот катился градом, камень раскалывался медленно, но процесс двигался. Несколько раз я прерывался, чтобы перевести дух, и всего за каких-то 3 часа мне удалось расширить трещину. «Сим-сим, откройся», — прошептал я, прежде чем сунуться в проход. То, что привлекло мое внимание во время боя, оказалось продолговатым предметом, засыпанным пылью. Когда рванула граната, от встряски часть грязи осыпалась. Теперь я протер руками в перчатках прохладную поверхность и при свете налобного фонаря оценил находку. Непрозрачная, похожая на пластик. Она блестела. Никаких фиксаторов, удерживающих коробку, в пазу не было. Так что я просто вытащил ее и сунул в сумку. Потом разберусь, что же это такое. Осмотревшись внимательнее, я присвистнул. Пещера, в которой я оказался, представляла собой какой-то то ли цех, то ли склад. Однако в пыли и каменном крошеве найти что-то ценное не получалось. Кажется, хозяева выгребли все, что было, кроме моей коробки. Валяющиеся под ногами пустые контейнеры намекали именно на это. А тяжелая и даже на вид крепкая гермостворка преграждала путь дальше. Что-то подобное ожидаешь увидеть, когда представляешь себе убежище на случай ядерной войны. Интересно, что же за ней такое спрятали предтечи? Но, увы, о том, чтобы вскрыть ее в одиночку, не могло быть и речи. Здесь и оборудование серьезное потребуется. И больше, чем 2 руки. Еще раз осмотрев все, я прихватил 1 пустую коробку, послужит доказательством, что я действительно нашел нечто ценное. Больше торчать в этой пещере Али-Бабы не имело смысла, так что я приступил к спуску. В прошлый раз я с трудом справился, не свернув шею, так что теперь позаботился о пути отхода заранее. Вбивая клинья с продетой через них веревкой, я добрался до земли и направился к своему мотоциклу. Пора возвращаться в Дейлград. Пустую коробку я оставил в сумке, а вот целую отложил заранее. Поэтому сейчас совершенно спокойно наблюдал за входом в квартал клана Гоали. Так как я из них мало кого знал, а доступа у меня больше не было, оставалось лишь пить кофе в кафетерии и ждать, когда появится знакомое лицо. Читая записи из библиотеки, которой можно было подключиться с моего вездехода, оплатив все те же 10 кредитов за суточный доступ, я ждал, надеясь успеть хотя бы нормально пообедать. Завтрак пришлось пропустить, пока сдавал Рябининым мотоцикл. Будь у меня гостиница классом повыше, меня бы накормили в любой момент, но тратить большие деньги за съемное жилье я не собирался. Я ведь там, по сути, только ем и сплю. А кредиты улетучиваются с огромной скоростью. Из ворот внутренней территории китайского клана появилась официальная наемница. И я помахал ей рукой, привлекая внимание. Тальберг не сразу решилась подойти, а я к тому времени уже показал официантке, чтобы она повторила мой заказ. «Снова ищешь работу, Лазарь?» — не здороваясь, спросила Инга, садясь напротив меня. Я улыбнулся и пинком придвинул ей сумку. «Мне нужен твой совет», — ответил я. «Загляни внутрь, только осторожно». Нужно отдать ей должное, действовала она и в самом деле аккуратно. Лишь убедившись, что сумка не представляет опасности, Инга расстегнула молнию, и ее брови тут же нахмурились. «Где ты это взял?» — спросила она, прежде чем закрыть замок. Я пожал плечами и, облизнув ложку, бросил ее в уже пустую креманку. «Там, где есть еще», — ответил я. Спросить мне тут толком не у кого, а ты вроде бы показала себя адекватной, так что... Что думаешь?» Она сверлила меня недовольным взглядом, но нас прервала официантка, принесшая заказ. Кофе и мороженое, которое я подвинул собеседнице. Тальберг взяла ложку и, глядя на меня из-под лобья, молча воткнула ее в мороженое. Ванильное, безо всяких изысков. Когда не знаешь чужой вкус, лучше ориентироваться на классику. Может быть, небо в алмазах не случится, однако она уж точно не будет провалом. Инга молчала еще минуту, снимая стружку с шарика и отправляя ее в рот. Я не торопил и так видел, наемница обдумывает свой ответ. Ну и наслаждается угощением, не без этого. Откинувшись на спинку своего стула, я даже ей залюбовался. Хищная и требовательная, она тоже могла быть милой, если не строила из себя строгую начальницу. За маской суровой наемницы скрывалась очень приятная для глаза женщина, которую легко представить не только за столом в ресторане, но и гуляющей по улице с коляской. «Клан должен проверить, что там, где ты это взял, действительно что-то есть», — наконец заговорила Тальберг, оставляя в сторону пустую креманку. «Если там на самом деле ценная находка, ты получишь награду. Впечатляющую награду, Лазарь». Я хмыкнул и кивнул. «Мне слава не особенно нужна, Инга», — заговорил я. «Предпочту взять деньгами. На какую сумму я могу рассчитывать?» Конечно, из библиотеки я знал, какие в историю внесены расценки. Но то было давно. В долине уже много лет не открывали новых объектов предтеч. Да никто и не торопился, судя по всему. Сперва кланы желали освоить то, что уже найдено. И причина проста. Несмотря на то, что территория долины примерно равна Китаю, людей здесь все-таки не очень много. Официально чуть больше 40 000. «Я не могу говорить за клан, Лазарь», — заметила Тальберг. «Но никак не меньше 50 000 кредитов». «Думать тут было не о чем. Все равно с другими кланами у меня никаких контактов пока что не наложено. Так что можно соглашаться. Да и, честно признаться, мне было откровенно без разницы, кому сбыть информацию. Главное — успеть вовремя, пока какой-нибудь слишком глазастый проходимец не обнаружил ту пещеру». «Тогда забирай сумку, я все равно себе новую куплю», — ответил я. «И езжай туда, где на нас вольные напали. Помнишь место, откуда я их снимал? Вот там пещерка, внутри лежат эти коробки, целая гора коробок, а еще там мощная дверь, но я ее даже трогать не стал. Магия там не работает, а одному вскрывать такую защиту слишком накладно». Инга нахмурила брови. «Ты сразу не стал рассказывать, чтобы выжать из информации побольше самому и ни с кем не делиться, да?» Я развел руками. «И до сих пор считаю, что поступил правильно. А главное, теперь ты сможешь заявить, что нашла ее лично. Наверняка тебе за это что-нибудь перепадет в Го-Ли, не так ли?» Она кивнула. «Давай свой контакт. Когда все подтвердится, встретимся еще раз». Тут у меня появился первый абонент в телефоне. «Кофе и мороженое за мой счет», — предупредил я, прежде чем подняться на ноги. Судя по лицу Тальберг, ее это удивило едва ли не больше, чем коробка, которую я припер в кафетерий. Выглядело это забавно и мило, так что я не смог удержаться от улыбки. «Я приучен к хорошему тону, Инга», — чуть понизив голос, сообщил я. «Раз уж я пригласил женщину на кофе, я и плачу». Подмигнув наемнице, я вышел из заведения и направился к себе в номер. Вот теперь можно и поковырять свой трофей. Какое-то время потребуется Го-Ли, чтобы сориентироваться, проверить мои сведения, а потом, скорее всего, еще и вскрыть гермостворку. Денег у меня пока хватает, могу подождать. Того, что Тальберг может попытаться меня кинуть, я не боялся. Какая бы там ни была крутая охрана у Го-Ли, а я смогу свести с ней счеты, если потребуется. Все-таки ее работа предполагает выезды за пределы города. Оказавшись в номере, я достал коробку и, покрутив ее в руках, нашел едва заметное углубление. Аккурат, чтобы палец взрослого мог нажать. А стоило мне надавить, как крышка щелкнула, открывая мне доступ к содержимому. «Интересно», — произнес я, разглядывая лежащий внутри браслет. Внешне он походил на обыкновенный металлический ремешок от часов, только был сплошным и достаточно широким, чтобы его можно было натянуть хоть на бедро. Внутри упаковки также нашлась пластина с непонятными значками. Видимо, инструкция. Картинок на нее не нанесли, поэтому пришлось напрячь память и вспомнить, как проводится определение артефактов. Опознание легло на браслет совершенно невозбранно, и в голове сразу же будто тумблер переключили, осветив полученное знание. Опасности объект не представлял, активировался от теплотела, привязывался на владельца. Какие у него свойства, я не знал. Либо маг из меня так себе, либо технологии предтеч такими чарами не определяются. В любом случае, я не собирался отказываться от возможности себя усилить, чем бы эта побрякушка ни была. Стоило артефакту предтеч оказаться на моей руке, как браслет сжался, чуть сдавив запястье. Но охватка мгновенно ослабла. Я не почувствовал никаких изменений. Покрутив рукой с украшением перед глазами, успел даже подумать, что мне повезло наткнуться на склад ювелира, но... Посреди комнаты из ниоткуда появилась очаровательная блондинка с очень соблазнительной фигурой. Из одежды на ней было только меховое бикини. Она повела глазами вокруг, рассматривая обстановку, а потом повернулась ко мне. «А ты еще кто такой?»